допустивший сбой, просто по определению обязан сам же это дело и исправить. Помочь ему другое дело, но исправлять-то должен сам, нянек нет. И Александр Борисович вернулся к недавней своей мысли попытаться подойти к решению задачи об установлении авторства идеи этого ограбления с противоположных концов. Со стороны Главного управления исполнения наказаний, это во-первых, а также со стороны того конкретного исправительного учреждения, в стенах которого на протяжении долгих 15 лет длился непрерывный процесс перевоспитания уголовного преступника с целью превращения его в добропорядочного гражданина социалистического общества. Да. Но собирались-то его вернуть обратно в лоно социализма, а ничего не вышло, и вовсе не по вине самого преступника. За него решили, куда ему возвращаться. Вот он и опоздал в свое прошлое. А нравится, не нравится, как в той присказке. Спи, моя красавица. Может, оно и к лучшему. Значит, начнем с первого пункта. По логике вещей, для того, чтобы провернуть такую авантюру, ее авторы должны были бы досконально изучить существо старого уголовного дела. Либо быть в определенной степени его участниками, свидетелями, либо теми, кто конкретно расследовал его. Как известно, дело было возвращено для производства нового расследования. Прежний приговор суда был отменен, извинения безвинно пострадавшему принесены, новый осужденный отправился отбывать свой длительный срок. Копии окончательного приговора по этому делу должны были храниться в архивах Генеральной прокуратуры, сформировавшей следственную бригаду, в Главном управлении исполнения наказаний и в спецчасти той колонии, где отбывал наказание осужденный. Отсюда следует, что тот, кто собирался шантажировать Щербатенко с Корженецким, был полностью в курсе дела. Но для этого он должен был проникнуть в архивы указанных организаций. А такие проникновения, если они не делаются сугубо тайно, со строжайшим соблюдением всех мер предосторожности, не могут остаться незамеченными. В архивы нужен доступ, который фиксируется. Или сначала фиксируется, а затем уничтожается. Посторонним это сделать очень сложно. Своим проще. Вот, например, попросил Александр Борисович Костю дать указание в архив, и Турецкому без задержек выдали дело, которое не подлежит выносу из архива. Однако же никто там, в архивных службах, даже и спорить с заместителем генерального прокурора не стал. А Турецкий так вообще домой папку с приговором унес. Конечно, нельзя, но... Как это? Он же где-то читал. Не было в церкви ни одного свободного местечка, так тесно стоял народ. Но появился губернатор, и нашлось много места. Далее. Данное уголовное дело могло оказаться в руках заинтересованного лица случайно. Среди других, подобных, а могло изначально представлять живейший интерес для него, читателя. Наконец, интерес к делу мог возникнуть и там, на месте, где проходил перевоспитание осужденный. Тогда и все следы исполнителей ведут туда, точнее оттуда. Вот, собственно, такая получалась первоначальная диспозиция, то бишь расстановка сил, которые желательно было бы обнаружить до, а не после завязавшегося дела, как выражались великие полководцы прошлого. И если поступить грамотно, то Филе сейчас самое время ехать в ту колонию и на месте провести тонкую работу среди руководства колонии, говоря стандартным языком деловой бумажки, с целью максимального выявления и так далее. Это тяжелая мужская работа, требующая определенных знаний и умений находить не только общий язык, но и общие жизненные интересы с суровыми дяденьками, осуществляющими на местах и прочее. Важно при этом иметь в виду, что событие, о котором в дальнейшем может идти речь, произошло считанные дни назад и еще, вероятно, не стерлось из чьей-то памяти. Или, наоборот, ни в чьей голове не задержалось. Хотя освобождение всегда оставляет в исправительном учреждении какой-то след. Тем более, если речь идет о 15-летнем сроке. А вот посещение архивов, сочувственное отношение к пыльным теткам, в всю свою жизнь что-то фиксирующим, вот тут необходимы тактичные,